Хоть ветви есть ствол и корни. Так и человек живет на древе, аки лист. Сорви его, и древу больно, и человека нет. Разжал ладони старец, и понесло листок по травам, по земле, забило в щель между камней. Он зелен был и мертв уже. «И не прирастить его, коль сорван, — продолжал кудесник, — ни чарами не воскресить, ни молитвами. Сей лист не просто мертвый, он лишен пути. Такая кара страшнее смерти, ибо созревший лист, возвращая почку, жизнь древу продолжает, и павший на земь еще живет и полезен ему, от стужи корни укрывает, а, превратившись в тлен, удобрит землю. Бессмертен человек, и жизнь его бессмертна, покуда служит древу своему, покуда не лишен пути. Ты сказывал, есть два пути, — задумчиво промолвил княжич. Куда же путь другой? Куда ведет он? Оба к правде, — успокоил старец, — земной короткий путь, небесный бесконечен. Шумели листья над головой, тянулись к свету, давая древу сень, а в кроне веселились птицы. Земля, окрученная радугой, купалась в море, и жаворонок пел под разноцветным коромыслом, звенел, как колокольчик под дугою, и лошади неслись, вздымая пыль. Весна себе ни чести не искала, ни славы не жаждала на поле брани, а исполчилась вкупе с солнцем и одолела зимнюю хворобу. И сей союз благословенный, сей мир, заключенный навеки, неодолим был, и трава, пробив земную хлябь, тянулась к небу. Взломав коросты почек, новорожденная листва развертывала ушки. Лес слушал птиц, лес жмурился от солнца и заводил весенний хоровод. От запаха земли открытой, от свежих трав и вольного простора взыграли кони, понесли наметом, сбивая тяжесть с застоялых ног, но тучные так скоро притомились. Настигла Игоря княгиня и стременем коснулась стремени мужа. Понор был князь. Весенний свет и дух земли его не радовали, в очах зима еще не отступила. «Зачем в пути вльскачем?» — спросил он холодно, и гриву лошади своей расправил, расчесал. Все спутано. Конюшева побью. «По сыну своему тоскую», — призналась Ярославна, — «тревога в сердце». А коли она на сердце матери ложится, знать чада кличут, знать беда случилась с ними. Да полно, — отмахнулся князь, — твой первенец Владимир давно ли был у нас? Ответь же мне, зачем мы скачем? Седло свое оставив, Ярославна спустилась на земь и рукой взялась за стремя Игоря. Мой господин! Покорная тебе была, и слова поперек сказать не смела. Таков уж мой удел. Но ныне я скажу. Послушавший жену, да сам мудрец ли, усмехнулся Игорь и понукнул коня. Послушай же меня, о лада, воскликнула княгиня, и огонь блеснул в ее очах. Ты сына волхвам отдал, не забыл ли? Ты имени его не помнишь, а меня он кличет, и глаз его я слышу повсеместно. Сечибис, закричала я, Олега слышу, не отмочи, князь, верни мне сына. Ты ведаешь, «Не в силах я, княгиня!» Он поднял Ярославну, посадил в седло. «Мне нет пути тропой Трояна».